а из беззубого рта вырвался жалобный скулёж. Лана быстро достал брикет меда и просунул его через решетку. По камере быстро распространился благоухающий сладкий аромат. Почуяв его, старик успокоился, вскочил на четвереньки, одним прыжком оказался возле клетки, проворно схватил мед и убежал обратно в угол. Оттуда донеслось довольное причмокивание. Какое-то время они стояли и ждали, пока узник уминает сладость, но вскоре у разнега кончилось терпение. Он ударил по прутьям. «Кто здесь?» Резко вскинулся старик. Его голос был на удивление силен и крепок. «Я только что тебе сказал. Мы ищем волхвов Урса». «Никто не знает, где прячутся волхвы Урса. Они надежно скрылись от княжеского ока. Никому не открывают себя и никому не показываются. Только другому волхву может быть дозволено пройти испытание». Разнег ткнул Лада в плечо. «Давай, скажи ему». Лада прокашлялся и подошел ближе к прутьям. Я волхв». Узник подполз к Ладе на коленях и вцепился крючковатыми пальцами в решетку. На правом запястье Лада заметил у него плотный браслет из голубоватого металла. «О, боги! Благодарю вас! Неужели мне даровано еще поговорить с братом, с настоящим волхвом? Скажи мне, брат, как твое имя?» «Лада». «Лада, я запомню. Жаль, я не могу видеть тебя. Твой голос так юный и полон свежей силы. У тебя впереди вся жизнь, вся радость изучения тайн нашего искусства. Как же я рад за тебя!» Лада смущенно посмотрел на спутников. Ему вдруг стало жаль старика. Тот буквально плакал от нахлынувших чувств. «Боги наградили нас особой миссией — быть волхвами. Как ты думаешь, зачем нужны волхвы?» Ну, мы служим князю, воюем, помогаем крестьянам с урожаем». «Нет!» — недовольно рявкнул старик. «Лишь глупые княжеские приспешники могут думать, что смысл жизни волхва — быть на побегушках у князя. Мы служим высшей цели. Мы познаем истину. Знание. Вот истинное сокровище, ценность которого никогда не понять властолюбцам. Они опасны. Они не союзники волхву в его поиске. Их единственная страсть — алчность и честолюбие. А ради них они готовы уничтожить все. А истина хрупкая и нежна, как цветок, как первая осенняя наледь на поверхности реки». Лада слушал его, затаив дыхание. Однако тычок в спину напомнил, зачем они сюда пришли. «Расскажи мне, где искать волхвов Урса? Иначе князь меня покарает». «Князь больше ничего не может, кроме как карать. Его единственное оружие — страх. Его единственный аргумент — насилие. Что ж, так было, есть и будет. Я помню его еще мальчишкой. В его глазах уже тогда горело это пламя, которое затем сожрало все. Он хотел быть выше всех и был готов ради этого на все». «Подожди, ты помнишь князя мальчишкой? Сколько тебе лет?» Старик захохотал в лицо Лада. «Я сижу в этой темнице уже 98 лет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. 98! Лишь волховское искусство еще длит мои дни». Он сполз на земь и что-то издал среднее между писком и скулежом. Лада быстро просунул в решетку еще меда. Старик мигом засунул его в рот и расплылся в улыбке. «Как хорошо! Я поговорил с волхвом. Можно и умирать. Ты не рассказал о том, что я прошу. Как найти? Запомни, Лада. Князьям нельзя доверять. Князь убьет тебя, как только ты выполнишь свою задачу. Он клятва преступник, как бы ни пытался этого скрыть. Тогда, 100 лет назад, он победил в борьбе за власть, уничтожил братьев. Он мог бы стать величайшим из величайших спасителями, героем. Но он захотел абсолютной власти. В нарушение всех клятв и гарантий он пошел огнем и мечом против достойных людей. 2 года он ходил по удельным княжествам и топил их в крови, согласных и несогласных, виновных и невиновных. Знатные рода, бояре и купцы, князья с семьями и дружинами, даже дворня. Он просто вырезал всех семьями. И никто не мог противостоять ему, облеченному, темной, бессмертной силой. А потом пришел Виньму. Я до сих пор вижу это в страшных снах. Пылающий Скугин. Снег, пропитанный кровью женщин и детей. Мертвые дружинники с обеих сторон. Только с нашей они безмолвно лежат, а с другой несут смерть окровавленными мечами. Лишь волхвам дали выбор — присоединиться к великому князю или присоединиться к тем, кто лежит в холодном снегу. И я единственный выбрал князя. Я струсил и позволил надеть на себя это. Он потряс рукой с голубоватым браслетом. Что это? Это хладное железо. Никогда не позволяй ему прикасаться к твоей коже. Оно убивает в тебе волхвовство. Голос старика стал тише и напряженнее. Все мои друзья, мой учитель, выбрали смерть и были уничтожены. Великого князя и его мертвую дружину не брало даже волхвовство. На место уничтоженных князей он ставил своих дружинников. Прямо посреди горящего города он приказал выйти из строя Добрану, залитого еще исходящей паром кровью, и наградил его званием наместника Иньмы. Все поменялось. Там, где раньше были споры и диспуты, интриги и переговоры, теперь стала лишь воля великого князя, представленного в лице наместника. Что же ж тут сказать? Крестьяне были невероятно рады. Сбылась их вечная мечта. Шеи слезли угнетатели и кровопийцы. Глупцы! Они не понимают, что променяли комара на вампира! Послушай, старик, недовольно сказал Разник. Мы спешим, отвечая на заданный вопрос. Старик замер. Подожди! Я уже слышал этот голос. Когда-то. Очень давно. Не ты ли один из дружинников князя? Я уже это говорил, старик. Ты просто глухой. Ты один из них? Ахнул старик. Я помню. Он ринулся к Разнегу и с недюжиной силой стал трясти прутья. Неожиданно они жалобно заскрипели и заходили ходуном, а с пальцев старика сорвалось несколько огненных искр. «Убийца! Чудовище!» Брызгал он слюной в лицо Разнегу. «Дрянь!» В лице Разнега ничего не дрогнуло. Он приблизился вплотную к старику и угрожающе тихо сказал. «Ну, отвечай на вопрос. Не то я доделаю то, от чего ты трусливо сбежал тогда». И старик сдался. Он сполз на пол и заплакал. Лада пошарил по карманам, но меда больше не осталось. «Я все скажу. Чтобы найти волхвов Урса, нужно пройти испытание. Лишь достойному они откроют свое тайное укрытие». «Что за испытание?» «Только тот, кто признает Урс, достоин будет войти в укрытие волхвов. Ты должен пойти к Медвежьему озеру с рассветом и продержаться там день и ночь». «Если останешься жив к утру 2-го дня, «Значит, Урс тебя признал, и ты прошел испытание!» Лада сглотнул. «И что? Кто-то уже его проходил?» «Несколько храбрецов пытались, но больше их никто и никогда не видел. И ты не пройдешь. Не губи себя по княжеской прихоти. Не губи!» После этих слов старик отполз в свой угол и затих. После мрака подземелья белизна снега резко ударила по глазам. У выхода из темницы их уже ждал Добран. «Как там поживает Велибор?» С усмешкой спросил он. «Все еще скулит?» «В добром здравии и хорошей памяти. Даже слишком хорошей», — ответил Разнег. «Покажи нам дорогу к Медвежьему озеру». «Зачем?» Он сказал, что тот, кто ищет волхов Урса, должен провести день и ночь на берегу озера. «Вот как! И кто же пойдет?» «Верховный волхв». Лада вскинулся. «Что? Нет! Ты же слышал, что оттуда еще никто не возвращался!» Добран расхохотался так громко, что с ветки над ним посыпался снег. «Наш могучий верховный волхв прав. Мы не ходим к Медвежьему озеру. Даже самые храбрые воины частенько пропадали там». «Придется». Разник положил тяжелую руку на плечо Лада и сжал. «Это воля великого князя». «Да, пожалуйста», — пожал плечами Добран. «Мое дело маленькое. Главное, когда Верховный Волх отправится к богам, сразу не уезжайте. Мне еще нужно дождаться ответа князя насчет махейской шпионки». Он скользнул взглядом по спокойному лицу Эрис и отправился к своему терему. Лада с трудом скинул руку Разнега с плеча. «Я никуда не пойду. Нужно придумать что-то другое». «Ты должен», — твердо ответил Разнег. «Должен умереть?» «Должен сделать все, что в твоих силах. А если твои силы недостаточны, то да, умереть с честью. Или ты не верен своему князю?» «Я думаю, что моя смерть никак не поможет выполнить его задание. У нас нет других зацепок, и нет времени на их поиск. Ты идешь или нет?» Тон Разнега с каждым словом становился все более тяжелым и угрожающим. Он будто внутренне готовил себя к тому, что предстоит сделать. Лада почувствовал это и испугался. «Подожди, Разнег, я не отказываюсь, но дело слишком важное. Давай напишем князю письмо и спросим совета. Думаю, он будет недоволен, если ты впустую потратишь его последнего волхва». Разник задумался и неожиданно кивнул. «Что ж, хорошо. Давай напишем письмо». У Лада отлегло от сердца. Ему удалось вырвать еще пару дней на раздумья. Нужно любыми способами искать пути к побегу. А если попросить Эри снова перехватить голубя, то можно выиграть и гораздо больше времени. Они направились к голубятне. Лада шел впереди и не заметил, как Разнег замедлил шаг. В последнее мгновение он увидел краем глаза, как мелькнула рука в тяжелой перчатке, после чего в затылке вспыхнула резкая боль и все погрузилось во тьму. Он с трудом разлепил глаза, но ничего не увидел. Постепенно возвращались ощущения, огнем загорела голова, то стихая, то разгорая в такт сердца. Он пошевелил пальцами рук, ощутил онемение, медленно ощупал лицо. Вот почему он ничего не видит. Все лицо было засыпано снегом. Он расчистил глаза и зажмурился от солнечного света, пробивавшегося сквозь ветви деревьев. Он лежит в лесу. И деревья здесь выглядят иначе, чем в Скугине. Здесь между ними гораздо больше пространства и воздуха. Вдруг он слышал плеск воды. Лада с трудом поднялся, держась за голову, и огляделся. Сердце рухнуло вниз. Сквозь узкую полоску деревьев проглядывал берег, а затем — покрытое паром зеркало незамерзающего озера. Они притащили его к Медвежьему озеру. У его ног лежали разрезанные веревки, сумка и короткий меч, полузасыпанная снегом. Лада взглянул на сумку и обнаружил там плотно свернутую меховую накидку, съестные припасы, кресало, огненный камень и труд. Вдалеке треснула ветка, и Лада резко вскинул голову. Посидел минуту, так сильно вслушиваясь в звенящую тишину, что, казалось, начал слышать, как снег ложится на землю. Ничего. Нужно убираться отсюда. Лада поднялся на ноги, отряхнулся и постарался найти следы того, кто притащил его сюда. Но снег валил так сильно, что ничего уже разобрать было невозможно. От горечи и злости Лада пнул ближайшую молодую сосну и получил за шиворот ком снега. «Сын собаки!» — проворчал Лада. «Дохлый гнилой ублюдок! Я вернусь! Я обязательно вернусь и отомщу тебе!» Сквозь теплую одежду уже начинал пробираться холод. Не могло быть и речи о том, чтобы переночевать здесь. Нужно было вернуться в город. Но в какой стороне он находится? Лада еще раз осмотрелся и предположил, что город находится в том же направлении, с какой стороны озера он очнулся. Вряд ли кто-то нес его, специально обходив озеро вокруг. Нет, скорее всего, он просто пришел к воде и тут же положил свою ношу. К тому же, он наверняка спешил, ведь Добран говорил, что местные боятся этого озера. Значит, примерное направление ему уже известно. Он пройдет, сколько сможет за день, иногда забираясь на дерево и осматриваясь. Избушки в Скугине испускали довольно высокие столпы дыма, видные издалека. Придумав план действий, Лада ощутил прилив сил. Он достал из сумки кусок лепешки, опустился на колени под деревом и закопал его в землю. Наклонился и коснулся ледяной горки лбом. «Солнце Лики Хорос, тебе дарую эту пищу. Не оставь беде. Помоги. Дай сил исполнить задуманное. На тебя уповаю». Затем он встал, собрал все пожитки и уверенно двинулся в выбранном направлении. Он шел весь день и безумно устал. Никаких дорог в лесу, само собой, не было. Ему приходилось медленно продвигаться по колено в снегу, каждые 100 шагов останавливаясь. Начинало темнеть, а холод уже пробирался даже под меховую накидку. Дважды он пытался взобраться на дерево, но все же переоценил свои навыки обращения с одной рукой. Он был далеко не так ловок, как надеялся. Упав с достаточно большой высоты и ушибив ногу, он отказался от дальнейших попыток. Пора было думать о ночлеге. Еще около часа Лада потратил, чтобы найти подходящее место. Им оказалось сокрытое от снега убежище под большими корнями старого дерева, настолько просторное, что он мог даже двигаться внутри, согнувшись пополам. Он постелил там накидку и отправился собирать хворост для костра. Он отламывал сухие ветки, до которых мог дотянуться, и сносил их к убежищу. Нужно было запасти тепла на всю ночь. Сухих веток было мало, и Лада забрел довольно далеко. Сорвав еще одну, он окинул взглядом соседние деревья и вдруг замер от страха. Один из стволов крест-накрест пересекали большие борозды от чьих-то когтей. Лада инстинктивно зашарил рукой по поясу и понял, что оставил меч в убежище. Где-то неподалеку послышался громкий хруст веток. Между деревьев мелькнула темная фигура. Лада в ужасе бросил хворост и побежал к убежищу. По глубокому снегу он двигался очень медленно, то и дело застревая. Еще и ушибленная нога предательски не слушалась. Под одеждой все взапрело, а сердце колотилось где-то в районе горла. Страх накатывал волнами. Ему все время казалось, что вот-вот сзади побежит нечто и перекусит его пополам. Лишь добежав до своего укрытия, схватив меч и забившись в дальний угол, Лада смог взять себя в руки. Вокруг было тихо. Просидев так несколько минут, Лада почувствовал легкий стыд. Получается, он чуть не посидел из-за треснувшей ветки. От облегчения Лада расхохотался и стал обустраивать костер. И тут сверху, прямо над ним, послышались быстрые шаги. И кто-то спрыгнул в снег возле входа. Лада выставил вперед меч, а обрубком руки попытался вызвать веду щита, но было уже поздно. Незваный гость проник в укрытие, откинул запорошенный снегом капюшон и звонко рассмеялся. «Неужели я тебя нашла?» Лада разинул рот от удивления. «Рис? Не ждал? Как ты тут справляешься? Были проблемы?» Бодро спрашивала Магесса, одним щелчком пальцев разжигая огонь и раскладывая рядом принесенное с собой кушанье. «Я тут захватила кое-что, пока пробиралась по терему. Пирог с рыбой, правда, уже холодный. Блины...» «Зачем ты здесь?» — с подозрением спросил Лада. «Чтобы помочь. Пожала плечами Эрис. «Это было очень подло оглушить тебя со спины, связать и притащить сюда. Ваш князь относится к своим людям, как к ненужным вещам. Нам...» Эрис осеклась. Она хотела сказать, что махейцам трудно понять такое варварство, однако ей тут же вспомнились глаза илотов, покрытые печатью повиновения. «Ты же слышала, только волхв может пройти испытание». «А я кто, по-твоему?» Наигранно обиделась Эрис. «Волхвы — это у нас, а у вас... не знаю, как вы называетесь». «Все это просто разные слова, обозначающие одно и то же. Главное, что я владею магией. Разница лишь в том, что вы объясняете магию существования богов, а мы — научно познаваемыми законами природы». «И это мы еще варвары», — усмехнулся Лада. «Да вы же безбожники. Как эта магия может существовать без богов?» «Поверь, может», — улыбнулась Эрис. «Когда все это закончится, приглашаю тебя в гости. Тебе очень понравится». Лада погрустнел. С одной стороны, его очень тянуло красивой, дружелюбной и уверенной в себе Эрис, а с другой — твердо держал внутреннюю дистанцию. Он понимал, что она преследует свои цели, и ей на самом деле на него наплевать, как и всему остальному миру. «Скажи честно, ты помогаешь мне, чтобы Разняк поскорее привел тебя к великому князю?» Эрис замялась. «Ну, и за этим тоже». «Но ведь тебе тоже это выгодно, верно? Я гораздо лучше владею магией, а у тебя... рука. Самый обычный волк станет для тебя большой проблемой». «Здесь нет волков. Лес пустой от самого озера, и до сюда никого не встретил. Будто вымерший». «Значит, здесь живет кто-то пострашнее волков». «Подожди, ты сказал от озера и до сюда?» «Да, не знаю, сколько я прошел за день. Снег мешал». «Лада, Медвежье озеро находится совсем рядом. До него не больше 100 шагов». «Что? Ты шутишь? Где?» Эрис указала рукой. Лада выполз наружу и побежал стремительно наползающую темноту. Совсем скоро он выбежал из леса и остановился, тяжело дыша. Он не мог поверить своим глазам. Он стоял на том же самом месте, откуда этим утром начал свой долгий путь. «Я читала, что люди в лесу могут ходить по кругу». «Я шел целый день в одном направлении», — упорно повторял Лада. «Уж в лесу я ориентироваться умею». «Тогда есть только одно объяснение. Озеро накрыто мощным магическим полем, закольцовывающим пространство. Но я бы обязательно почувствовала. А здесь ничего нет». «Значит, где-то здесь живут боги», — уверенно заявил Лада. Они ужинали подогретой на костре пищей, а снаружи в темноте завывала метель. Огонь приятно потрескивал, и у Лады начали слипаться глаза. «Пора спать», — сказал он. «Кто первый дежурит?» Эрис взмахнула рукой в сторону входа, и отверстие окуталось переплетением золотых нитей. Они вспыхнули и постепенно исчезли. «Если кто-то появится, мы узнаем», — сказала она. Для сна постелили меховую накидку рядом с костром и кое-как уместились на ней вдвоем, спина к спине. Лада даже через 2 слоя одежды ощущал гибкий и плотный изгиб ее тела. Они согревали друг друга. Он провалился в прерывистый и тревожный сон. Ему снилось что-то страшное, после чего он просыпался, сразу все забывал и снова нырял в тягучий омут. И в очередное такое пробуждение он проснулся от холода и понял, что над ним кто-то тяжело дышит. «Эрис!» — пробормотал он сквозь сон. «Что случилось?» Лада открыл глаза. Потухший костер исходил дымом, а на потолке, прямо над Лада, висели 2 светящихся холодным голубым светом точки. «Вставай!» «Что такое?» Сонным голосом отозвалась девушка. «Почему погас мой негаснущий костер?» «Там кто-то есть!» Она подняла взгляд и тоже увидела огоньки. Затем явственно услышала протяжное, клокочущее дыхание огромного существа. Светящие точки на мгновение погасли, а затем появились снова. И Лада понял, что это чьи-то глаза, заглядывающие в нору сквозь хитросплетение толстых корней. «Кажется, мы нашли то, чего боятся волки. Вернее, оно нас». Раздался оглушительный, пробирающий страхом до самого нутра рев, а затем потолок их укрытия обрушился. В последнее мгновение Эрис успела откатиться в сторону, и они выползли из укрытия. Когда через дыру в земле протиснулся Лада, все вокруг вспыхнуло ослепительным золотым светом, и его будто сдавили невидимые нити. Он захрипел. «Прости, прости, я забыла!» Прошептала Эрис, снимая охранную печать с Лада и утаскивая его за собой. Они бежали, а позади снова раздался рев такой силы, что казалось, он толкал в спину. Лада не выдержал и обернулся, и чуть не остановился от сдавившего тела ужаса. За ними шел медведь, таких исполинских размеров, что Лада мог лежа уместиться в следе, оставляемом одной его лапой. Его глаза светились холодным, мертвенным светом, а пушистый мех отдавал серебром. От его шагов тряслась земля, и он еще даже не пришел на бег, лениво огибая деревья, которых становилось все меньше перед берегом озера. «Что это за тварь?» В панике крикнула Эрис. «Это Урс, хозяин леса!» Они оказались у кромки воды, заросшей сухим камышом. Эрис обернулась. Впервые за время знакомства Лада увидел в ее глазах неподдельный страх. Она понимала, что они не смогут убежать. Ее ноги оторвались от земли, и она взлетела. «Держись!» Схватив Лада за запястье обеими руками, Эрис напрягла все силы и постаралась приподнять его над озером. Но она не могла. Медведь наклонил голову к земле и резким рывком кинулся вперед. Лада все понял по глазам Эрис. В них читалась мольба и раскаяние. На этом его непутевый жизненный путь завершался. Оставалось лишь сделать свою смерть достойным взором богов. Он разжал руку. «Лети, Эрис. Рад был знакомству. Жаль, что не смогу приехать в гости». Он вытащил меч и развернулся лицом к медведю. Чудовищный зверь в три прыжка пересек расстояние, разделявшее их, и встал на задние лапы, передние пытаясь достать Эрис. Она с криком выкинула огненное заклятие и отлетела на середину озера. Но медведь даже не заметил удара. Лишь коснувшись его шкуры, огонь рассеялся. У Лады перехватило дыхание, когда фигура, выпрямившегося во весь рост медведя, затмила небо прямо над ним. Этот медведь мог поравняться с верхушками сосен. Тем не менее, Лада кинулся вперед к толстой лапе и изо всех сил кнул в нее мечом. Меч застрял в меху. Медведь опустил голову и увидел Лада. Последнее, что он увидел — приближающая пасть исполинских размеров. В следующий момент зубы медведя сомкнулись на теле молодого волхва. Великий князь Брислав вышел из терема на крыльцо и вдохнул утренний воздух. Он сделал это по привычке из прошлой жизни, ведь его нутро уже 100 лет как было мертво. Привычка эта напоминала те моменты перед битвой или важным делом, когда тело приятно покалывало от волнения, а внутри разливалась энергия. Он захотел вспомнить, как это было, но не смог. На горизонте разгоралась заря. Заря новой эпохи, которая решит судьбу его рода. Он надел остроконечный шлем с резным наносником, подвигал плечами внутри богатого кольчужного доспеха и махнул рукой. Ему предстоит долгая дорога. Хорошо, что решил выехать засветло.